Борьба с однообразием. На этапе мастерской бывают моменты, когда упираешься в стену и дело стопорится. Прежде чем дистанцироваться, стоит найти способ перебороть однообразие и вновь воодушевиться работой, как в самом начале. В студии звукозаписи я иногда предлагаю музыкантам специальные упражнения. Мы от них ничего не ждем. Наша цель – вновь зажечь искру и найти новые способы исполнения. Привожу некоторые упражнения ниже. В тупике вы или нет, возможно, они вдохновят на аналогичные эксперименты в вашей сфере. Маленькие шажки. Музыкант, который не мог написать ничего, получил простое задание – писать по одной строчке каждый день. Хорошая строчка, плохая – неважно. Главное – написать. Выйдет больше – хорошо, но не обязательно. Сведя непреодолимую, казалось бы, задачу всего к одной строчке в день, он вновь открыл источник вдохновения – и опять стал сочинять целые песни, и гораздо быстрее, чем мы думали. Смените обстановку. Если мы добиваемся новизны в исполнении, стоит изменить что-то в обстановке. Например, выключить свет и играть в темноте. Так можно вызвать сдвиг в сознании и переломить монотонность. Были и другие эксперименты. Певец не стоял перед микрофоном, а брал его в руки или записывался не ночью, а ранним утром. Чтобы добиться более ощутимого разнообразия, один вокалист пел, вися вниз головой. Меняйте ставки. Помимо внешней обстановки, можно сменить и внутреннюю. Если музыканты вообразят, будто исполняют песню в последний раз, они, скорее всего, сыграют не просто очередной дубль, а можно, наоборот, понизить ставки. Например, перед записью отрепетировать. Пригласите публику. Если артист расцветает на сцене, можно привести на звукозапись слушателей. На публике артист ведет себя иначе. Достаточно и одного слушателя, непричастного к проекту. Некоторые исполнители будут слишком работать на зрителя, другие стеснятся, но, как правило, в присутствии публики артисты сосредоточеннее. Даже если ваше искусство не требует исполнения, скажем, вы пишете или готовите, под взглядом наблюдателя процесс, скорее всего, изменится. Тут каждому случаю свой подход. Измените контекст. Иногда певец не может прочувствовать песню как актер, чья реплика звучит фальшиво. Полезно придать тексту новый смысл или додумать предысторию. Песня о любви прозвучит по-разному, если обращаешься к давно утраченному любимому, к партнеру, с которым живешь 30 лет и не ладишь, к случайному прохожему, с которым ты в жизни не перемолвился ни словом, или к своей матери. Одному артисту я посоветовал спеть песню о любви к женщине как обращение к Богу. Можно подходить по-разному, не меняя текст, и посмотреть, какая версия выйдет лучше всего. Смените перспективу. Иногда мы в студии настраиваем громкость в наушниках на максимум. Когда барабанные перепонки вот-вот лопнут, естественно, играть намного тише, чтобы восстановить равновесие. От такой вынужденной смены перспективы исполнение получается деликатное. Даже вокальные партии превратятся в шепот, потому что любое повышение громкости вызывает перегруз. И напротив, чтобы вокалист пел громче и энергичнее, я прошу убавить вокал в наушниках, чтобы голос растворялся в музыке. Как бы то ни было, если задача не покоряется, есть способы создать обстановку, которая естественным образом способствует желаемому исполнению. На концерте выступление зависит от того, выставлен свет так, чтобы исполнитель видел зал, или чтобы он не видел никого. Одно дело, если музыкант использует внутриканальные наушники и слышит не отклик зала, а только свою музыку. Другое, если он слышит крики толпы. Стоит поэкспериментировать с разными сценариями и понять, что каждый из них дает и чего хотите добиться вы. Пишите для других. Музыкантам, которые пишут сами, я предлагаю. Вообразите, что ваш любимый артист попросил написать песню для своего следующего альбома. Как она будет звучать? Если создавать то, что было бы приятно услышать в исполнении любимого артиста, процесс обезличивается, а автор освобождается сам от себя. Гимн женской силе «You make me feel like a natural woman» написали Кэрол Кинг и Джерри Гоффин. Исполнили ее Кинг, а потом, разумеется, Аретта Франклин. Я удивился, узнав, что текст написал Гоффин, а Кинг – музыку. Иногда я прошу музыканта выбрать артиста с радикально иными текстами и ракурсом. Так можно избежать риска монотонности. Если артист склонен к браваде, можно выбрать более чувствительного и деликатного автора. Если вы пишете в основном в стиле X Интересно выбрать музыканта, который представляет минус X. Не факт, что песня удастся. Просто интересно взглянуть, куда это приведет. Иногда приводит прямиком к цели. Как и остальные упражнения, это применимо к любому ремеслу. Если вы живописец и напишете новую оригинальную работу от лица своего любимого художника, этот портал может открыть интересные результаты. Многие художники якобы знают, что у них за душой, и это знание их ограничивает. Стоит выйти за свои рамки и примерить на себя то, что за душой у другого. Добавьте зрительных образов. Я работал над альбомом, и группе никак не удавалось клавишное соло. Настроение не то. Хотелось чего-то более грандиозного. И вместо музыкальных ассоциаций мы придумали сцену. Последствия битвы. Представь себе прекрасный зеленый холм, лес, цветы. Дух захватывает. И только что закончился бой. Плывет дым. Сквозь него видны раненые солдаты. Они лежат тут и там, ждут подмоги. Мы расписали сцену как можно ярче, а потом сказали «вот так и сыграй». И начали запись. Клавишник сыграл безупречно. С тех пор мы многократно использовали этот прием. Часто мы даже не знаем, как связаны образы и то, что мы хотим услышать. Если нарисовать какой-то конкретный образ или сюжет, или представить, будто пишете музыку к фильму, и только потом заиграть, музыка нередко выходит внятнее.